белый ветер ясный, был тихий час. Одна луна, как верный страж, оберегала в парке нас в тени ветвей. Пел соловей, и песня лилась, и ночь была ясней от блеска ясных глаз. Я помню лунную рапсодию и соловьиную мелодию. Твой профиль тонкий, голос звонкий, твои мечты, ну где же ты? Звучи же, лунная рапсодия, твой голос слышу в каждой ноте. Твои улыбки в звуках скрипки поют, а ты, я слышу ты. Счастье я не ищу теперь иного. Вечер мне повторить бы луны снова. Сыграй мне лунную рапсодию, я напою тебе мелодию. Хочу, как прежде, жить в надежде, что будут петь нам соловьи. Не знаю, где ты и где твой дом, и как найти тебя на шумном нашем шаре. На земном встает заря, и мне пора забыть о том, что может быть меня. И вспомнишь ты с трудом.